Глава 25. «Какой же псимастер?» – растерянно произнес Гарин. Он еще раз оглядел комнату. Здесь не было ни стула, ни табуретки, ни даже мешка с соломой, куда можно было бы присесть. Между тем, дверь за спиной закрыли плотно и недвусмысленно. Олег не рассчитывал, что будет свободно гулять по базе монолитовцев. Он отошел в угол и сунул руки в карман и прислонился к стене. «Никакой не псимастер», – повторил он. «А что это так наобрякся?» – насмешливо спросил Коршун. «Это не имя и не должность. Это тип психики плюс развитые способности. Как у политика, боксера, пианиста. Это в некотором роде тоже профессия. Хотя ты, конечно, пока еще бестолковый подмастерье. Когда тебе это проснулось? Ты должен помнить, ведь такое не забывается». «Смотря что ты считаешь началом карьеры», – осторожно ответил Гарин. «Первый контакт с свинцом я как раз и забыл. Вспомнил? Не скоро. И не сам. Столяров помог», – угадал собеседник. Гарин молча кивнул. «Для этого его к тебе приставили, так ведь?» «Опер из департамента собственной безопасности института», – блеснул информированностью Коршун. Олег не знал, разыгрывать ли ему удивление или не рисковать. Вести себя нужно было адекватно и, следовательно, не врать в мелочах. «Что тебе еще про нас известно?» – равнодушно осведомился Гарин. «Многое. Но я не уверен, что все правда. Расскажи про свой первый контакт с свинцом. А есть ли смысл отвечать на твои вопросы? Может, сначала пообещаешь что-нибудь? Сытую жизнь? Легкую смерть?» «Это не я решаю». Коршун покачал головой. «Тогда зачем мне с тобой разговаривать?» «Ага. Мания величия проснулась? Не рановато ли? Зачем вы притащили в зону?» «Тебе это давно известно». Гарин удивленно вздернул брови. «Вы на самом деле хотите отнять у мастера его детище?» «Человек устраивает освобождение от спецтюрьмы, снабжают необходимой аппаратурой и материалами, присылают в помощь коллектив исследователей», – перечислил Олег. «Короче, создают все условия для работы. Но как только появляются первые результаты, он тут же посылает всех нахрен, перестает выходить на связь и переводит оборудование в новое место. И после этого он еще спрашивает, откуда у института взялись претензии». «Значит, вы серьезно долги вышибать приехали?» – хохотнул Коршун. «Пришли пешком», – сурово поправил его Гарин. «Программа «Венец» принадлежит Институту альтернативных исследований. Руководство хочет иметь не один экземпляр, с которым не ясно, что делать, и которых, слава богу, попал в институт случайно. Они хотят владеть всей программой, отчетами об исследованиях, а также документацией по производству и применению. Ты не хуже меня знаешь, что инструкции к венцу нет и быть не может. Это не кофемолка, это не утюг. Венец почти живой. Это самоорганизующая система. Он не предназначен для продажи в универсамах в комплекте с троном и мантией. А это, кстати, вообще отдельная тема, мрачно проговорил Гарин. Институт вообще заказывал нечто совсем иное. Вот именно. Институту нужен был простой пси-пулемет. И как можно догадаться, не столько институту, сколько тем, кто его финансирует. Выпалил Коршун так горячо, словно дело касалось его самого. Да, мастер согласился на эти условия. Но в процессе исследований лаборатория пришла к другим результатам. Ошеломляющим. Открылись новые перспективы, на порядок выше, чем ёршик для прочистки мозгов. Коршун нетерпеливо вздохнул и прошелся до стены, но она оказалась ближе, чем ему хотелось бы. Уже через 3 шага он был вынужден развернуться и пойти в обратную сторону. Ему, как и Олегу, явно не хватало стула. Разговаривать на ногах было и неудобно, и утомительно. Гарин подумал, что в своем углу чувствует себя даже комфортнее, чем хозяин положения Коршун. Как будто они оба находились в комнате не по своей воле. «Может, хоть объяснишь, зачем меня сюда привели?» — прервал возникшую паузу Гарин. «Такие люди, как ты, на воле представляют слишком большую угрозу», — резко ответил Коршун. «Вот даже как! Пси-мастер решил взять на себя роль судьи? Забавно. Ну, кто-то должен следить здесь за порядком. С момента твоего появления в городе стало неспокойно. Ты и сам по себе редкий фрукт, а свинцом стал опасен вдвойне. Я...» — собеседник неловко мотнул головой и отвернулся к стене. «Он прикасался к твоему сознанию. Ты не мог это не почувствовать». «Да уж», – вставил Олег. «И он не нашел там ничего хорошего», – закончил Коршун. «Страх, растерянность и агрессия. Ну, вообще-то я добрый, отзывчивый человек. Но после ваших атак, вот после той пси-мясорубки, которую вы устроили в книжном магазине, вас никто сюда не звал». Гарин впервые отлепился от своего угла и тоже сделал несколько шагов по комнате, однако не приближаясь к Коршуну, чтобы напрасно его не тревожить. «Устрой мне встречу пси-мастером», – неожиданно сказал Олег. «Ну, это вряд ли возможно. А если я очень тебя попрошу?» «Да дело не во мне. Мастер меня просто не послушает». «Признаться, я думал, что ты здесь на положении генерала или вроде того». «Мастеру не нужны генералы». «Ровно, без гордости или обиды», – проговорил Коршун. Раньше были, но он давно от них избавился. А тогда ты откуда это все знаешь? Я знаю не все, а только то, что мне нужно. А откуда? Он улыбнулся и пожал плечами. Ну, это бонус за лояльность. В смысле? Что еще за бонус? Коршун поднял голову к потолку, подбирая объяснение. Понимаешь, я всю жизнь мечтал выучить французский, но было лень. Не хватало времени. И вот «Parle très bien français», выговорил он быстро и без всякого напряжения. «Откуда это пришло? Да понятия не имею». «Значит, псимастер купил тебе на ускоренный курс иностранного языка?» «Недорого», — ухмыльнулся Олег. «Любопытно, что он предложит мне. Пока он даже не уверен, что ты ему интересен. Все твои опыты с свинцом были однообразны и враждебны. Мясников в зоне хватает и без тебя, а псим-мясник ничем не лучше обычного головореза с автоматом. И, кстати, у него есть сомнения относительно твоих способностей». «А я ни на чем и не настаиваю», — энергично отозвался Гарин. «Сделай что-нибудь», — тихо произнес Коршун. «Например». «Да что угодно. Покажи, что ты можешь без венца». «Да ничего я не могу», – испуганно сказал Олег. «Ладно, брось дурить. Тебе же не трудно. Это необходимо, поверь». Олег отрешенно посмотрел на сбитые носы своих ботинок. «Еще недавно обувь была совсем новой, и вот уже превратилась в хлам. У тебя часы есть?» – спросил Гарин. Коршун отогнул левый рукав плаща, под которым показался массивный золотой браслет. «Без 27», – объявил он. «А зачем тебе? Куда спешишь? Засекай время через 15 минут. И что будет? Увидишь». «Ну что, что?» – раздраженно повторил Коршун. «Ворон прилетит, нагадит, и окажется, что это ты его заставил. Или солнце начнет садиться, и ты поклянешься, что это твоих рук дело». Гарин засмеялся. «Ну, нечто среднее между солнцем и вороной. Еще хуже?» «А-а-а!» – протянулся Олег, догадавшись. «Это и есть цель нашего собеседования. Экзамен, да?» «Не только». «А зачем это нужно? И главное, кому? Я ваш цирк на работу не просился. Боюсь, у тебя нет выбора». «Это любимая фраза Михаила», — процедил Гарин. — Не надо мне такое говорить. Никогда. — Что? Допек напарничек. Не без удовольствия поинтересовался Коршун. — Да я таких отморозков еще не встречал. Возможно, их вокруг полно, но в обычных условиях человек сам решает, с кем ему общаться, а кого обходить, как навозную кучу. Хуже всего, когда выбор не останется, и ты вынужден смириться с тем, что есть. Вся моя командировка — это чистая подстава от начала и до конца, — горько произнес Олег. Но оказывается, что с Михаилом я познакомился еще до того, когда впервые его увидел. «Заочно, что ли? Это как?» «Через бывшего владельца венца. Столяров с ним работал. В смысле, обрабатывал его на допросах. И весь этот ужас, вся эта боль, унижение, ожидание новой боли – все перешло ко мне. Я вспоминал отрывками, фрагментами, в тяжелых кошмарах. И каждый раз Михаил умудрялся использовать это в своих интересах. Хотя, по идее, интересы у нас с ним общие. Но вот методы... Ты знаешь, сколько он народу на моих глазах прикончил? Впрочем, кому я это говорю?» – махнул рукой Гарин. «Ты тоже тот еще, блин, пацифист». «Так, секундочку». Коршун провел в воздухе ладонью, словно пытаясь отделить информацию от эмоций. «Насчет бывшего владельца венца и твоего знакомства с Михаилом через этот... простого сталкера по кличке Дизель», — подсказал Олег. «Ну да», — торопливо бросил Коршун. «Как это произошло?» «Дизель умер во время очередного допроса. Свинцом на голове. И когда я его надел еще в институте...» «Зачем?» — резко спросил. «Да не знаю, безотчетно, как во сне. Зашел, увидел и...» «Понятно, давай дальше». «Это и был мой первый контакт, о котором я вспомнил только в зоне. И во время этого контакта я получил что-то вроде слепка с памяти Дизеля, или правильнее сказать, дамп. Ну, там не вся память, а только обрывки. Отдельные истории, лица, какие-то знания, полезные и не слишком. Ну, в принципе, это помогало мне выжить в зоне. Но, с другой стороны, если бы не тот проклятый дамп, я бы здесь и не оказался. Выходит, что в венце, который я получил от пороха, содержится слепок памяти какого-то сталкера?» – недоверчиво проговорил Коршун. «Это другой венец. Первый так и остался в институте, а этот мы с Михаилом добыли в зоне». «Ну, когда были?» «И что значит мы?» «Столяров завалил целую банду в районе Складовска». «Банду так банду, земля пухом», — задумчиво пробормотал Коршун. «Это интересно». «Это очень интересно, Олег. Сколько времени прошло?» «А, что такое?» «Ах, да. Он проверил часы. 5:07. Ну, я полагаю, сейчас тебе нужно выйти на улицу». «Да? По твоим расчетам, ворон бомбомет уже близко на подлете». Коршун прищурился и, не сводя глаз с Олега, пошел к двери. Однако на Гарина он смотрел вовсе не как на противника. Это был взгляд человека с томлением, разворачивающего долгожданный подарок. Он вышел из комнаты, повернул налево и направился по коридору. Гарин беспрепятственно последовал за ним, на всякий случай вынув руки из карманов. Монолитовец, дежуривший за дверью, пропустил обоих и двинулся за Олегом. Коршун спустился с крыльца и сразу поднял голову вверх, как будто на полном серьезе ждал ворону. Не найдя никаких птиц, он прошел несколько метров вдоль берега и обернулся. «Идем к забору», — сказал Гарин. «При попытке к бегству ты будешь уничтожен», — предупредил его монолитовец. «Олег, ты слышал?» – спросил Коршун. «Это не шутка. Я могу и здесь подождать. Ступай один». «Да ладно уж». Он зашагал к навесу и жестом подозвал Гарина за собой. Олег прошел мимо ухоженных, как на витрине, елочек и остановился у проволочного ограждения рядом с Коршуном. «Ну?» – сказал тот. «Вперед смотри, вон там». Гарин показал на уходящий вдаль проспект. По тротуару двигался человек, едва различимый за кустами и поваленными деревьями. «Зомби?» – скривился Коршун. «Почти». Сталкер шел медленно и неровно, подергиваясь, как кукла на веревках. Ноги он ставил так аккуратно, точно передвигался по трещавшему льду. Но тело его не слушалось и исполняло какой-то собственный танец, в котором сам человек будто бы не участвовал. Или, может, ему просто не хотелось идти. Но что-то упорно влекло его вперед, а сил сопротивляться не было. «Вот так до утра не доползет», — сказал Коршун. «Доползет. У него нет выбора». Коршун безразлично хмыкнул, посмотрел на собеседника, потом опять на проспект. И вдруг, догадавшись, оцепенело повернулся к Олегу. «Это Столяров? Это он?» «Нет». «Это ворона», – с нескрываемым удовольствием ответил Гарин. Человек продолжал брести по тротуару, нехотя огибая препятствия. Какой бы вялой ни была его походка, расстояние сокращалось, и через несколько минут мужчина вышел к перекрестку напротив кафе. Теперь уже не осталось сомнений, что это был Михаил. Вид у Столярова был такой, словно в течение последнего месяца он только и делал, что дегустировал худшие сорта водки. Лицо его стало бледным, глаза и щеки ввалились, а болезненно сухие губы что-то непрерывно шептали. Коршун торопливо переместился вдоль забора влево к воротам. «Откройте!» – крикнул наряду монолитовцев. «Он похож на зомби!» – с сомнением произнес один из бойцов. «Открывай!» – я сказал. Столяров, продолжая аритмично вздрагивать, вошел на территорию порта. «Стоять!» приказал ему Гарин. «Ну что, годится?» спросил он у Коршуна. «Или надо было все-таки ворону загипнотизировать?» «Годится», завороженно протянул тот. «И что дальше? Зачем он тут нужен?» Олег пожал плечами. «Ладно, отведите его к пруду и в расход», распорядился Коршун. Михаил, не дожидаясь тычка в спину, безропотно поплелся к воде. «А может, не надо?» засомневался Гарин. «Да, погодите. Погодите его стрелять, парни. Он еще сгодится». «Нахрена?» обронил Коршун. «Это же зомби». «Ну, во-первых, он не зомби, а всего лишь сильно загруженный человек. А во-вторых, ну, мне не хотелось бы, чтобы он ушел так легко. Покойный Дизель мне этого не простит, да и за себя обидно не меньше. Я найду ему применение, оставьте». Коршун в сомнениях сложил губы трубочкой и с подлобья взглянул на Олега. «Не нравится мне... Ну-ка, раздевайся», — велел у Михаила. «А вы пощупайте шмотки», — сказал он бойцам. «Ой, я сам только что хотел это предложить», — заявил Гарин. «Снимай все, полностью». Столяров принялся меланхолично стаскивать с себя вещи. К речному порту он явился без оружия и почти без снаряжения, в одном грязном комбинезоне. Под комбезом оказалась застиранная стариковская рубашка. Пуговицы расстегивались с трудом, потому что пальцы Михаила не слушались. В итоге большая часть была просто оторвана. Столяров кидал вещи на асфальт, а двое монолитовцев педантично мяли их в руках. Наконец он добавил в кучку трусы и, сутулившись, замер. На нем остались лишь три бинтовые повязки. Одна на лбу и две на левой ноге. На голени и под самым пахом. Коршунов критически осмотрел гостя. Тот факт, что Михаил пришел безоружным, его не успокоил, наоборот, смутил. «Почему у тебя голова замотана, я помню. Деревья в зоне не мягче, чем на большой земле. Ну что-то многовато тебе там накручено, нет?» Коршун потянулся к повязке, чтобы ее потрогать. Однако передумал, отступил на шаг и распорядился. «Разматывай свой качан!» Столяров нащупал конец полотна и начал разбинтовывать лоб. Последние слои, пропитанные запекшейся кровью, оторвались с таким треском, что Гарин поморщился. Из потревоженной раны пошла кровь, но Михаил не обращал на это внимания. Коршун тронул ботинком упавшую на землю тряпку и снова воззрился на Столярова. «А здесь что?» – спросил он, показывая на ногу. «Пси-собаки покусали», – ответил за Столярова Олег. «Я сам видел. Это еще в книжном случилось. Собаки? В двух местах?» «Ну, странно, что только в двух. Собак-то было много». Увидев, что Коршун продолжает сомневаться, Гарин вздохнул и сказал: «С ноги тоже отдирай». Михаил беспрекословно нагнулся к голени и тянул повязку, сорвал ее одним движением. В глубокой ране тотчас набежала кровь, и струйка устремилась вниз по ноге. «Ой, прекрати это», — попросил Олег. «Ты мне вкус к мести отобьешь». Он обернулся к Коршуну. «Мне его уже почти жалко. Лучше я его тушканом скормлю, чем на смрад этот любоваться». Он с отвращением пнул кучу несвежей одежды. «Ладно», — буркнул Коршун. «Пусть одевается. И забирай его к себе. Иди обратно туда, где мы разговаривали. И не зарывайся особо. Твой статус тоже пока не ясен. Смотри, как бы вам обоим к мутантам на корм не отправиться. Я попозже подойду, разберемся с остальными вопросами». Он направился к кафе, но на полпути остановился. «А эта кукла вообще говорит?» «Скажи дяде Коршуну, кукла говорит», — потребовал Гарин. «Кукла говорит», — проблеял Михаил. Коршун удовлетворенно тряхнул головой и скрылся за дверью. Столяров собрал вещи в ком и, прижав его к груди, поплелся загаренным к зданию порта. Когда они оказались в комнате, Михаил вопросительно взглянул на Олега и осторожно спустил по ноге третью повязку. «Чтобы не торчало, пришлось натянуть по самой «не балуйся», — сказал Столяров. «Думал, нога отнимется». Зато походка получилась отличная. Давай сюда, меня больше не будут обыскивать. Меня, надеюсь, тоже. Сарказмом ответил Михаил, промокая рубашкой кровоточащий лоб. Гарин принял у Столярова тряпочный обруч и, смотав с него бинт, повертел в руках венец. Михаил оделся, присел у стены, неожиданно весело посмотрел на Олега. Ну вот мы и на базе, напарник. Согласись, это лучше, чем лобовая атака. Особенно если учесть, что весь наш отряд — это ты, да я, да мы с тобой. Я не опоздал? Не, самый раз. Гарин плотно натянул венец на голову. Ну что, проверим? Я готов. Олег закрыл глаза, но уже через секунду открыл, чтобы убедиться, что Михаил действительно находится рядом. Сознание товарища Гарин не чувствовал, оно отсутствовало. Он сосредоточился и усилил интенсивность сканирования. В пси-поле попадали двое патрульных монолитовцев у забора и один под навесом. Олег увеличил радиус еще немного и зацепил сразу четырех бойцов, которые прогуливались метров 20 от здания порта. Столярова, находившегося на расстоянии вытянутой руки, в пси-поле по-прежнему не было. «Я думал, ты будешь сопротивляться, блокировать», – пробормотал Гарин. «А тебя вообще нет. Как ты это делаешь?» «Тетрадоксин. Некритическая доза. На его основе создан анабиотик». «И все? Так просто? Проще некуда. Пара лишних кристаллов, и ты превращаешься в идиота. Щепотка, и ты остаешься сидеть, как сидел на всю оставшуюся жизнь». «Да, ты всегда был сумасшедшим. Что тебе терять?» Олег опустился рядом со Столяровым и толкнул его в плечо. «Как ты сказал в прошлый раз, если ты до сих пор жив, значит, псимастер тебя еще не прочел». «Верно. И мы до сих пор живы», — кивнул Михаил.